только прибежал гонец с известием, и вслед за ним показались люди, несущие тело Анны. Стоя тогда у окна, то ли в трансе, то ли погрузившись в молитву, Мэриан лишь спустя какое-то время пришла в себя и обнаружила, что Джеймси ушел. Она вернулась к себе в комнату и легла на постель. Ее сморил сон или полусон, тревожный, полный кошмаров, и поэтому она все время вскидывалась и начинала напряженно прислушиваться. Однажды ей почудилось, что Анна зовет ее, и она даже направилась к ее комнате, но с полдороги вернулась. «Не хочу снова там оказаться», — сказала она себе. Еще ей вдруг показалось, что на лестнице стоит Джеральд. И она бегом побежала к себе в комнату. Там села у окна и сидела долго, пока не увидела сначала гонца, потом медленно приближающуюся процессию. «Не хватает еще одного», — с содроганием, глядя на дорогу, подумала она. «Появление Лендровера». А между тем усиливающийся свет дня готовил для нее, глядящей в окно, еще одно потрясение. Перед ней, как всегда, открывался вид на долину, но сейчас в этом сером пространстве появилось что-то странное. Сначала она даже спросила себя, уж не снится ли мне все это. Может, это один из тех странных снов, где спящему кажется, что он бодрствует? Там, снаружи, все изменилось. Она несколько раз оглянулась, чтобы убедиться, что находится именно у себя в комнате, а не в какой-то иной части дома, откуда открывается пейзаж. Ей совершенно незнакомый. Нет, комната была прежняя, и там, в глубине долины, она разглядела нерушимый силуэт Райдерса, но сама долина стала совершенно иной. И тут она, наконец, поняла, почему оттуда, из Райдерса, никто не приехал. Гигантский поток, широченный, бурлящий, с ревом несся, перерезая долину пополам, отделив один дом от другого. Трясина выпустила на волю свои воды. Мост исчез полностью. Беленые домишки наполовину утонули в воде. Ручей, прежде прихотливо извивавшийся среди камней, оставил свое прежнее русло и устремился вниз, никуда не сворачивая. Там, внизу, он расширялся, бурля и пенясь среди камней, течение выбрасывало на берег обломки, это был уже не ручей, а неукротимая горная река, яростно рвущаяся вперед. Долина превратилась в дно громадного озера, кипучие грязно-белые воды которого, бешено вращаясь, вливались в море. Значит, ночью. Вскоре после того, как Элис и Эффингам уехали из Гейза, долина стала совершенно непроходимой. Мэриан смотрела на этот вздыбленный, изменившийся пейзаж сначала с тревожным изумлением, а потом с каким-то, поначалу непонятным, облегчением. Эта общая катастрофа притупила ее собственную боль. Она направила бинокль на долину. Низкие склоны были завалены камнями и обломками веток. Потом она увидела залепленный грязью труп овцы. Еще дальше, среди вереска, что-то бледно поблескивало. Мертвые лососи, разбросанные по склону холма. Должно быть, ночью река бушевала еще сильнее. Ее никто не смог бы перейти. Дождь постепенно утихал, и небо, становящееся пасмурно-желтым, с новой остротой обнаруживало разоренный пейзаж. Мэриан глядела в бинокль на Райдерс, но и там все будто вымерло. Дом лежал на обочине быстрых вод, словно выброшенный на берег пустой корабль, а я умоляла, чтобы в доме было как можно больше людей, — вдруг смутно подумала она.